Русский религиозный философ О. Павел Флоренский также разрабатывал концепцию любви в контексте религиозного подхода. Он внес существенный вклад в понимание и интерпретацию христианского прочтения любви в русской религиозной философии. Ключевой работой в этом отношении является его трактат «Столб и утверждение истины». В этой работе Павел Флоренский рассматривал любовь как фундаментальное понятие, которое пронизывает всю жизнь и все сферы существования. Он считал, что любовь является высшим принципом и основой мира, созданного Богом. Одним из ключевых понятий Флоренского в отношении любви была идея о единстве. Он говорил о том, что истинная любовь объединяет и преображает все вокруг нее. Любовь, согласно Флоренскому, носит синтезирующий и гармонизирующий характер, примиряет противоположности и преобразует реальность. Высшей формой любви по Флоренскому является любовь к Богу, которая выражает внутреннее стремление индивидуума к высшим идеалам и к познанию смысла жизни. Он полагал, что через любовь к Богу человек обретает духовное совершенство и способен преодолеть ограничения собственной природы, которая носит плотский характер. Если есть Бог, а для меня это несомненно, то он необходимо есть абсолютная любовь. Но любовь есть не признак Бога. Бог не был бы абсолютной любовью, если бы был любовью только к другому, к условному, к тленному, к миру. Ведь тогда любовь Божья стояла бы в зависимости от бытия условного и, следовательно, сама была бы случайна. Бог есть существо абсолютное потому, что он субстанциональный акт любви, акт субстанция. Бог или истина не только имеет любовь, но прежде всего Бог есть любовь, то есть любовь – это сущность Божья, собственная его природа, а не только ему присущее промыслительное его отношение. Также Флоренский говорил о любви как о пути к истине и познанию мира. Он считал, что любовь способна открывать человеку глубинные истины и помогать ему проникнуть в сущность бытия. Ведь любовь есть постижение бытия в качестве божественной сущности, познание и постижение Бога. Так называемая «любовь вне Бога» есть не любовь, а лишь естественное космическое явление, столь же мало подлежащее христианской безусловной оценке, как и физиологическая функция желудка. И значит, тем более само собой ясно, что здесь употребляются слова «любовь» и «любить» и производные от них в их христианском смысле, и оставляются без внимания привычки семейная, родовая и национальная, эгоизм, тщеславие, властолюбие, похоть и прочее, отбросы человеческих чувств, прикрывающиеся словом «любовь». Истинная любовь есть выход из эмпирического и переход в новую действительность. Любовь к другому – есть отражение на него истинного видения, а видение есть откровение самой триипостасной истины сердцу, то есть пребывание в душе любви Божией к человеку. Наряду с Павлом Флоренским религиозное истолкование любви в контексте христианского учения разрабатывал другой религиозный мыслитель и богослов Сергей Булгаков. Он размышлял о проблеме пола и его христианском понимании в своей работе «Свет не вечерний. Различие полов, непосредственно выражающееся в половых органах, этим не ограничивается. Весь организм и каждая клетка в нем имеют природу пола. Христианской мысли необходимо считаться с тем фактом, что женский пол, именно материнство, прославлен Богоматерью, блаженно чрево носившее тя, и сосца я же еси сал. А мужской спасителем, над коем по закону иудейскому, в восьмой день было совершено и обрезание, празднуется 1 января. И тем, кто хочет унизить и отвергнуть пол, приходится по-богумильски понимать рождение Спасителя как исхождение избоку через ребро и отрицать пол в прославленном после воскресения теле Спасителя, допуская коренную греховную поврежденность его земного тела. На такую точку зрения и становится, например, Ириугена, вслед за святым Максимом Исповедником. Если Спаситель и являлся ученикам в мужском теле, то лишь потому, что они иначе не узнали бы его. Но через переход в духовное состояние в нем уничтожилось различие мужского и женского полов. Очевидно, что остается ту же мысль распространить и на Богоматерь после ее прославления. Но в каком же смысле полнота образа Божия в человеке приводится в связь с его двуполостью? Ева сотворена из Адама, который и ощущает себя в некотором смысле создателем Евы. Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой Иша, ибо взята от мужа Иш. Между обоими полами уже в самом сознании их существует иерархическое различие, которое вследствие грехопадения дисгармонически обостряется, и к мужу твоему влечение твое, и он будет властвовать над тобой. Иерархия полов в Новом Завете приводится в связь с отношением Христа к церкви. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Муж есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа во Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену все же от Бога. Бог открывается в Софии и через Софию, которая, женственно приемля это откровение, есть слава Божия, шехина кабалы. София есть женственное начало, приемлющее силу Логоса, и это единение описывается в Слове Божием как брак Агнца. Вот на какую священную тайну указывает апостол Павел. Созданный двуполым, а потому именно и являющийся однополым существом, человек в духе своем также имеет эту двуполость и эротическую напряженность, знает как глубочайшую основу и творения, и творчества. Поэтому человек и достоин носить в себе священное пламя Эроса, есть сын Пороса и Пении. Потому же опыт личной любви таит в себе так бесконечно много откровений о таинстве мироздания. Сергей Булгаков в этой работе критикует неоплатонический подход к любви Владимира Соловьева, считая, что в неоплатонизме любовь чрезмерно идеализируется и облагораживается. Тем не менее, любовь многолика и многогранна, и нет основания противопоставлять ее грани как взаимно исключающиеся. Это девственное соединение любви и супружества есть внутреннее задание христианского брака, и в таинстве подается благодать брачующимся, дабы возрождать целомудрие и укреплять здоровье пола, утерянное в грехопадении. Задача эта так трудна, что даже и приближение к ней является чудесным. Жизнь пола с огненными ее антиномиями и трагическими надрывами есть наиболее чувствительный барометр религиозной жизни. Здесь, в незримой миру интимности, совершаются победы и достижения, происходят поражения и срывы. Для русского философа первой половины XX века Семена Франка любовь выступала в качестве высшей ценности и главного принципа существования человеческого бытия. Он писал о любви как о фундаментальной силе, способной преображать и совершенствовать мир. Франк считал, что любовь является источником духовной силы и смысла жизни. Она может поднять человека выше его индивидуальных интересов и связать его с более широкой и универсальной реальностью. Мыслитель утверждал, что любовь способна создавать глубокие и значимые связи между людьми, преодолевая различия и отдельность. Франк подчеркивал, что истинная любовь способна объединять людей и создавать сильные и долговременные отношения, основанные на взаимопонимании, доверии и принятии. Транснациональность и непостижимость непосредственного самобытия, как она обнаруживается в бытии одного для другого, в бытии «я-ты», открывается в своей последней глубине в явлении любви, в котором впервые сполна, во всей своей полноте, осуществляется отношение «я-ты». Загадка отношения «я-ты» еще не окончательно разрешена всем вышесказанным. В ней остается еще одна непреодолимая неясность. Мы уже видели, что обладание неким «ты», трансцендирование к «ты» может иметь двоякий смысл. Как мы видели, надлежит различать между простым обладанием неким «ты», переживанием наличия в моем непосредственном самобытии и для него некого, извне на него устремленного, в каком-то смысле аналогичного ему динамического действия, и усмотрением «ты» как в себе и для себя сущей подлинной реальности. Царство себе самой открывающейся реальности, как оно обнаруживается в отношении «я-ты», само по себе есть бытие, обладающее многими соотносительными центрами. Оно полицентрично, но таковым оно является лишь вторичной рефлексией. Для самого непосредственного самобытия, как конкретного «я», эти центры не могут быть равноценны. Мое «я» есть для меня, как уже было указано, нечто безусловно единственное. Та глубинная исконная точка бытия, которую я называю «я», в силу которой «я есмь» для себя именно. «Я есмь» имеет для меня все же некое абсолютное, ни с чем не сравнимое значение. В этом смысле «я есмь» единственный, и все остальное по сравнению с этим «я есмь», с этой самое себя озаряющей, для себя самой сущей точкой света и жизни, через которую все остальное впервые, может быть, для меня принадлежит все же к какой-то иной, в некотором смысле уже подчиненной сфере. Франк писал о том, что любовь является основной движущей силой человеческого существования и помогает нам понять нашу жизнь и место в мире. Также, по мнению Франка, любовь требует смелости и готовности рисковать, чтобы встретиться с другим человеком и познать истинные глубины его существования. В этом смысле любовь есть таинство. Любовь по своему существу не есть просто чувство, эмоциональное отношение к другому. Первичный смысл феномена любви состоит в том, что она есть актуализованное, завершенное трансцендирование к «ты», как подлинной «я подобной», по себе и для себя сущей реальности. Открытие и усмотрение «ты» как такого рода реальности и обретение в нем онтологической опорной точки для меня. Недостижимое оказывается здесь осуществленным. Здесь я действительно вылезаю из своей собственной кожи. Непосредственное самобытие, не теряя своего по существу единственного центра, становится все же подлинно двуцентричным, наряду с средоточием «я», непосредственное бытие обладает средоточием «ты», как своей собственной опорной точкой. «Ты» есть здесь не просто мое достояние, реальность лишь в отношении ко мне не есть реальность, находящаяся в моем владении и существенная лишь в пределах моего самобытия, в ее действии на меня. Я не вбираю «ты» в себя, я, напротив, сам вступаю в него, переношусь в него, и оно становится моим только на тот лад, что я сам сознаю себя принадлежащим ему. Дело идет здесь о сущем трансцендировании к реальности другого как таковой. Другими словами, любовь есть единение, пребывание в единстве с другим. Но это единство духовное и интимное. Любовь в этом ее существе обнаруживается не только в эротической и супружеской любви, в материнской любви, в любви к родителям, братьям и сестрам, в истинной интимной дружбе, но и во всяком вообще отношении к «ты», как однородной мне подлинной реальности, во всяком отношении к «ты», как к ближнему, согласно Франку. Оригинальную концепцию сущности и назначения любви в жизни людей создал русский философ Н.Ф. Федоров. Мыслителем был предложен проект преодоления человечеством смерти посредством воскрешения умерших предков и их расселения во Вселенной. В деле сплочения человечества с целью обретения бессмертия именно любовь, согласно мыслителю, должна восторжествовать в человеческих отношениях. Любовь представляет собой высшую, наиболее совершенную форму взаимодействия людей друг с другом. Альтернативой любви становится эгоизм и альтруизм. Однако только посредством любви можно достичь гармонии, мира и понимания друг с другом. Идеал любви, согласно Н.Ф. Федорову, отражен в Святой Троице, который заключается в любви матери к своему ребенку. Если же любовь матери к ребенку может служить подобием того единства, о котором говорится в молитве Сына Божия, то и любовь отца, хотя бы и низшая по степени, относится к тому же роду. И таким образом, переходя от подобия к образцу, мы в самой Троице будем иметь Отца, Мать и Сына, то есть христианскую Троицу, но такую, как представляют ее себе магометане. Только любовь сына и дочери к их родителям, продолжающаяся и по окончании воспитания, и не имеющая себе подобия в животном царстве, может служить и то лишь в высшей ее степени, некоторым подобием любви сына и духа к отцу. Н.Ф. Федоров выделял такие виды любви, как братское, чувство единения и родства с другим человеком, сыновья и дочерняя, чистая любовь, подобная чистоте и открытости ребенка, половая, развращенная любовь, обнажающая человеческие пороки, несовершенство человеческой природы. Истинная любовь, по Н.Ф. Федорову, есть любовь духовная. Она далека от пошлости или половых инстинктов. Она есть духовная связь между людьми, творческая сила, позволяющая развиваться не только отдельному человеку, но и человечеству в целом. Для другого русского мыслителя первой половины XX века, Льва VI, любовь была сложным и противоречивым понятием. Он отмечал, что любовь может быть источником радости, счастья и смысла, но также может причинить боль, страдания и разочарование. Шестов отказывался от идеи любви как чистого идеала и признавал, что подлинная любовь часто включает в себя несовершенство, сомнения и конфликты. Однако Шестов считал, что истинная любовь должна быть свободной, спонтанной и подчиняться только внутреннему чувству и интуиции. Важной темой, которую Шестов поднимал в контексте любви, было понятие «любовь как стремление к непознаваемому». Он писал о том, что истинная любовь должна быть направлена на неизведанное. Она должна вдохновлять человека и заставлять искать новые грани истины и понимания собственного бытия. Безусловно, философские размышления о любви невозможно продолжать без обращения к творчеству русских писателей Льва Толстого, Федора Достоевского, Антона Чехова и других. Лев Толстой, русский писатель и мыслитель, в своих произведениях и личных записях затрагивал эту тему. Его взгляды на любовь не были однозначными. В «Войне и мире» Толстой описывает различные формы любви, включая романтическую и семейную. Он подчеркивает значение взаимности, уважения и доверия в отношениях между партнерами. В романе «Анна Каренина» Толстой исследует несчастную любовь и ее последствия. Он подчеркивает, что нездоровая страсть может разрушить семью и привести к трагическому исходу. Толстой мыслитель выступает за любовь как основу семейной жизни и общества в целом. Он критикует социальные обычаи и нормы, связанные с браком, и подчеркивает значение искренности, самоотдачи и взаимопонимания в отношениях. Федор Достоевский, великий русский писатель, классик мировой литературы, был и выдающимся философом. Его творчество пронизано любовью. Истинная любовь, по его мнению, всегда бескорыстна и требует растворения и обновления себя в другом, глубокой духовной трансформации. В «Преступлении и наказании» Достоевский исследует понятие любви. Он подчеркивает, что это возвышенное чувство может преобразовывать и исцелять даже самые глубокие и темные места человеческой души. В романе «Братья Карамазовы» Достоевский поднимает вопросы о природе любви, веры и морали. В «Идиоте» Достоевский представляет главного героя, князя Мышкина, как идеалиста, который является воплощением доброты, сострадания и любви. Один из основных вопросов, который рассматривал Достоевский в своих произведениях, способность любви преодолеть зло и смягчить человеческие страдания. Он подчеркивал, что любовь может быть силой, способной изменить и спасти человеческую жизнь, если она сопровождается истинным состраданием и жертвенностью. Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так, но Христа он знает и носит его в своем сердце из кони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? Это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное представление о нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего. Различные аспекты любви от романтической до семейной изучал и русский писатель Антон Чехов. Он представлял любовь как сложное и неуловимое чувство, которое может быть и полноценным, и неполноценным. Чехов часто изображал любовь как нечто, что существует на границе между счастьем и страданием, исследуя тему любовной неудовлетворенности и разочарования. В рассказе «Дама с собачкой» Чеховым показана запретная любовь, которая приводит героев к эмоциональному и нравственному конфликту. Он показывает их стремление к счастью, хотя они осознают, что их отношения нарушают общепринятые нормы и ценности. Разные типы любовных и семейных отношений представлены Чеховым в его произведении «Три сестры». У Чехова, так же, как и у многих русских мыслителей, раскрывается понимание любви как источника радости и счастья, но также причины страдания и разочарования. Писатель обращается к теме любви с сочувствием и пониманием, показывая сложности и противоречия, связанные с этим чувством. В его произведениях с высоким мастерством изображается психология человеческих отношений. Начиная с середины XX века, советские мыслители рассматривали любовь как ценность и неотъемлемую часть жизни человека, а также как феномен культуры. Данное понимание особенно характерно для воззрений русского филолога и публициста Дмитрия Лихачева. Дмитрий Лихачев считал любовь необходимой составляющей жизни человека и развития культуры в целом. Он признавал, что любовь объединяет людей, придает смысл и ценность отношениям, позволяет обрести счастье и гармонию. Любовь, согласно Дмитрию Лихачеву, имеет энергетическую силу и способна преобразовывать культуру и влиять на развитие человека и память поколений, наполнять жизнь смыслом. Могилы делались с любовью, надгробные памятники воплощали в себе признательность к покойному, стремление увековечить его память. Поэтому они так разнообразны, индивидуальны и всегда по-своему любопытны. Читая забытые имена, иногда разыскивая похороненных здесь известных людей, своих родных или просто знакомых, посетители в какой-то мере учатся мудрости жизни. Многие кладбища по-своему поэтичны. Поэтому роль одиноких могил или кладбищ в воспитании нравственной оседлости очень велика. Он отмечал, что любовь не должна быть эгоцентричной и стремиться только к удовлетворению своих собственных потребностей, но должна направляться на благо и счастье других. Любовь не должна быть безотчетной, она должна быть умной. Это значит, что она должна быть соединена с умением замечать недостатки, бороться с недостатками, как в любимом человеке, так и в окружающих людях. Она должна быть соединена с мудростью, с умением отделять необходимое от пустого и ложного. Она не должна быть слепой. Слепой восторг, его даже не назовешь любовью, может привести к ужасным последствиям. Мать, всем восторгающаяся и поощряющая во всем своего ребенка, может воспитать нравственного урода. Слепой восторг перед Германией. Германия превыше всего, слова шовинистической немецкой песни, привел к нацизму. Слепой восторг перед Италией к фашизму. В своих трудах Лихачев также обращал особое внимание на любовь человека к родине. Любовь к своей родине – это не нечто отвлеченное. Это и любовь к своему народу, к своей местности, к памятникам ее культуры, гордость своей истории. Вот почему преподавание истории в школе должно быть конкретным на памятниках истории, культуры, революционного прошлого своей местности. К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать. Воспитывать любовь к родным местам, воспитывать духовную оседлость. А для всего этого необходимо развивать науку культурной экологии. Не только природная среда, но и культурная среда, среда памятников культуры и ее воздействие на человека должны подвергаться тщательному научному изучению. Другой советский философ и культуролог Александр Лосев считал любовь фундаментальным понятием человеческой культуры. Он представлял любовь как синтез этики, эстетики и духовности, которая несет гармонию и смысл. Любовь, по мысли А. Лосева, невозможна без солидарности, чувства духовного единства. Она способна преодолевать любые границы и различия между людьми. Лосев также отмечал важность роли любви в области искусства и культуры. Он считал, что любовь вдохновляет человека на творчество и позволяет создавать произведения искусства, которые представляют не только ценности отдельного человека, посвятившего себя культуре, но и ценности этой культуры в целом. В этом ключе А. Лосев анализирует тему эроса в античной культуре. О роли любви в культуре писал и советский культуролог, лингвист Сергей Аверинцев. Любовь по Аверинцеву представляет собой интимное и глубокое чувство, устремленность на другую личность, человеческую общность или идею. Любовь необходимо включает в себя порыв и волю к постоянству, оформляющиеся в этическом требовании верности. Любовь возникает как самое свободное и поэтому непредсказуемое выражение глубин личности. Ее нельзя принудительно ни вызвать, ни преодолеть. Важность и сложность явления любви, согласно Аверинцеву, определяется тем, что в нем, как в фокусе, пересеклись противоположности биологического и духовного, личностного и социального, интимного и общезначимого. С одной стороны, половая или родительская любовь включает в себя здоровые биологические инстинкты, общие у человека с животными, и немыслимы без них. С другой стороны, Любовь к идее может представлять собой интеллектуальный восторг, возможный только на определенных уровнях культуры. Но как неразличны между собой по своему психологическому материалу любовь, которой мать любит своего новорожденного младенца, любовь, которой влюбленный окружает свою избранницу, и любовь, которой гражданин любит родину. Все это есть любовь, отличающаяся от всего, что только похоже на нее, от эгоистического влечения или предпочтения или интереса. Квинтэссенцией размышлений С.С. Аверинцева о любви является его определение любви в составленном им словаре «София Логос». В русской философии тема любви перекликалась с подходами к изучению этого феномена в европейской и мировой культуре, однако интерпретацию темы отличала оригинальность, свойственная только русской культуре. В русской философии любовь исследовалась как этическая и психологическая категория. Отечественными мыслителями была создана богатая традиция в понимании и истолковании феномена любви как сложного и целостного явления человеческой жизни в контексте духовного и божественного бытия.